«Прикройте пока побегу к башням», — произнес мужчина, после чего бросился вперед, отбивая некоторые бластерные снаряды мечом, но в основном отпрыгивая в сторону, так как по нему выпускали целые очереди. Правда, клоны довольно быстро подавили все огневые точки линии обороны, так как дроиды сосредоточили огонь на приближающемся человеке и тем самым ослабили общий огонь и стрельбу по тем двоим. Все это позволило за короткое время оказаться прямо на линии, где укрывались враги, обезглавить нескольких и проскочить мимо. В один начали разворачиваться, стреляя по нему, некоторые даже вставали в полный рост и сразу гибли от огня тяжелых бластеров. Мужчина бежал рывками, часто прыгая из стороны в сторону, чтобы не попасть под огонь. Ему навстречу выбежали 4 в 2, стреляя из своих спаренных бластеров. Он сделал высокий прыжок и, оказавшись за их спинами, разрубил всех до того, как кто-либо из них развернулся. Он увидел, что клоны сейчас сражаются с дроидами на линии обороны, а к нему враги как будто потеряли интерес, потому побежал дальше. Оказавшись у основания башни турболазерного орудия, он начал ставить заряды на его стенку, но тут увидел, что к нему тянется питающий его энергетический кабель. Направившись вдоль него, он увидел, что тот уходит в вертикальную подземную шахту. Из той наружу выходили еще несколько, один из которых шел к другой башне, а остальные к установке, которая занимала как будто все ущелье. Как он понял, это как раз и было топко в виде зеленого лазера, которое смонтировали здесь, но которое явно было слишком большим для обычной стационарной установки. Передняя часть находилась на подвижной платформе, которая висела на кранах, а основная часть располагалась на платформе, которая в свою очередь стояла на опорах. Мужчина подошел ближе и на мгновение замер, как будто услышав какую-то мелодию со стороны установки, как будто кто-то пел или играл на музыкальном инструменте. Мотнув головой, решил, что это последствия боя, после чего как можно быстрее разместил взрывчатку на кабелях и местах, куда они подсоединялись, а остаток вместе с рюкзаком бросил в шахту. При этом у всего этого уже был включен таймер, потому бежать назад пришлось еще быстрее. По пути ему встретились лишь трое пролетавших джаназийца, которые его не заметили. Клоны смогли подойти к линии обороны вплотную, по сути, заняв ее только со своей стороны. Тут же стало ясно, почему он никого не встретил. Все силы дроидов и джаназийцев сейчас были направлены на клонов. Причем тех также обстреливали со склонов ущелья дроиды-пауки. Энакин на мгновение замер, видя, что оставленный им отряд потерял половину бойцов, но не позволил себе сейчас поддаться стыду за то, что не предусмотрел это. Он побежал вперед, сообщив по связи отряда: «Внимание, отступаем, сейчас будет». Позади прогремел взрыв. Сначала у подножья башни и вдали, в глубине ущелья, а после раздался грохот огромной силы, и Энакин ощутил, что был поднят ударной волной и отброшен, при этом голову накрыла боль, сравнимая с той, что он чувствовал при ударах молний, отчасти потому, что он как будто услышал нечто похожее на крик. После очень быстро приблизилась земля и также упавшие клоны, а потом наступила темнота. У меня был выбор: остаться в штабе или проконтролировать операцию на арене. С самой арены, с места, которое я присмотрел себе уже давно, стояла там одна башня. Мне нужно было проверить винтовку, да и не мог я доверить ликвидацию винду кому-то еще. Ну и, учитывая, что мне известно, лучше было иметь полный контроль над ситуацией и видеть ее своими глазами. В итоге, все получилось. Некоторой расплатой за то, что я находился вне штаба, стало то, что после операции мне еще следовало добраться до него. Да, у меня есть возможность контролировать все дистанционно, но там самое безопасное место, много помощников, да и если честно, мне прекрасно известно, что место командира в штабе, а не на поле боя, за исключением некоторых, крайне редких, случаев. И откуда у джедаев взялась эта армия с флотом? Они что, предвидели, что мы решим объединиться? Произнес Ганрей, держа одну ладонь на рукояти бластерного пистолета, что имел в кобуре на поясе, а другой указывал в сторону стола с голографической картой. Маловероятно, скорее они готовили ее для чего-то другого, возможно, захвата власти в республике, произнес вошедший в зал Дуку. Было хорошо видно, как от места, где приземлились 9 крейсеров треугольной формы, в сторону важных объектов двигались крупные группировки противника. В воздухе в это время шли ожесточенные бои, отчего обе стороны могли временно забыть о поддержке авиации. Он решил добавить, чтобы у собеседника не возникло каких-либо лишних мыслей: мне не было известно о подобном, Когда я был членом ордена, возможно, совет скрывал это ото всех или решил создать армию уже после моего ухода. Тем не менее, мы несем убытки, граф. Я уже потерял 3 барышника, а те, что стоят на погрузочных площадках, могут стать легкой мишенью. Мы должны бросить в бой всех имеющихся дроидов, проговорил наймадианец, стукнув кулаком по столу. И что это было на арене? Как джедаи смогли попасть туда, учитывая, что мы знали, что они идут? Объяснитесь. Мы не предполагали, что они поступят так нагло и атакуют арену, произнесла Тан, которая стояла со стороны от учителя и смотрела на карту, где обстановка постоянно менялась. Усильте оборону энергостанции. Республиканцы бросят серьезные силы для ее уничтожения в ближайшее время. Завод, что она питает, находится у них в тылу. Они должны понять, что дроиды с конвейеров завода могут серьезно осложнить им жизнь. Ну и конечно, прикажите отправить в бой дроидов, что сошли с конвейера этого завода. Так точно, генерал, ответил Та-175, после чего отвернулся передавать распоряжение. Девушка посмотрела на Ганрия и продолжила разговор с ним. Они поступили крайне глупо, послав вперед отряд, пусть из джедаев, но без соответствующего прикрытия, за что и поплатились. Что же касается вашего предложения, оно было бы рационально, если у нас отставала оборона. Бросить в контратаку все силы, в попытке сломить врага в самом начале или же просто сковать боем, выиграв время на отступление. Но, нынешняя ситуация не та, посмотрите на карту и предоставьте военные вопросы военным. Она подошла к панели и вначале увеличила масштаб, а после стала по очереди переходить от одного поля боя к другому. Это были места, где республика атаковала со своего плацдарма. Если при большем масштабе были видны лишь стрелки и казалось, что враг продвигается, то меньший показал все более детально. В районе первой группы погрузочных площадок пехота и техника врага была остановлена. Точнее, атака продолжалась, но еще ни один отряд не сумел преодолеть невидимую линию, так как обстрел с окопов был очень сильным, а передовые отряды наткнулись на минные поля. Подобная ситуация происходила во многих местах, и хотя кое-где враг был уже у самой обороны, окопы так никто и не преодолел. Там же, где противник начинал пытаться маневрировать, то внезапно обнаруживал минные поля, что располагались специально для остановки таких маневров. Кроме того, многие группы войск вели вперед джедаи, которые, похоже, не считали обход укреплений важным тактическим маневром. «Я вижу, что ваша оборона довольно эффективна», — проговорил Попгль, который стоял рядом с Ваттамбаром. Им постоянно приносили планшеты с какими-то докладами. До прихода вице-короля они постоянно что-то обсуждали. Он продолжил, указав тростью на вновь появившуюся общую карту боевых действий, но когда вы опрокинете их и уничтожите, они выбрали совершенно неудачное место для плацдарма. В зоне их досягаемости 4 моих завода, 3 взлетно-посадочные площадки, 2 энергостанции, арена Петранаки и Сталгасиновый Улей. Они могут серьезно навредить инфраструктуре. Необходимо принять срочные меры. Нельзя позволять им и дальше находиться там. Если необходимо, я могу разрешить использовать удар. Уважаемый эрцгерцог, как мы с вами, в присутствии генерала Гривуса, обсуждали, все, что происходит, это одна большая ловушка, в которую республика уже практически попала, но Ческа несколькими манипуляциями вывела изображение орбиты планеты. Как видите, враг все еще имеет 8 крейсеров неизвестной модели. То, что мы сумели уничтожить несколько, еще ничего не значит. У их флота пока есть боевой потенциал, и он ожесточенно сопротивляется. Потому прикажите флотилии пиратов вступить в бой. Так точно, генерал, ответил один из дроидов-тактиков, тот, что отвечал за битву в космосе. То же самое и на Земле, она вернула карту поверхности, как видите, часть их войск все еще производит высадку, а в бой вступило только 55%. Если мы прямо сейчас начнем нашу атаку, то они не только будут иметь возможность отступить, сохранив половину своих сил, но и вполне возможно отбить эту атаку. Поэтому на данный момент мы должны ждать и испытывать ваши новинки. А еще, старшина, подбежал Скаканин, протягивая планшет, но, видимо, очень волновался и заговорил, уничтожено экспериментальное орудие. Мы потеряли связь с гарнизоном и не знаем, что там случилось. На ущелье напали республиканцы во главе с джедаем, произнес Попгль, также получив планшет от своего помощника. Он бросил взгляд на девушку в белой военной форме. Мы несем убытки, уважаемая Сефран Стан. Имейте в виду, Я согласен с этим лишь потому, что у нас сложились доверительные отношения с вами и генералом Гривусом, и я уверен в вашем профессионализме. Если хотите продолжать использовать мою собственность и солдат как приманку, то позаботьтесь о том, чтобы потери были минимальны. Разумеется, эрцгерцог, ответила девушка с улыбкой. Дуку понял, что она просто пользуется расположением к себе и не собирается менять планы операции. Аналогично я бы хотел заявить и по поводу моей собственности. Позаботитесь о том, чтобы корабли ядра не были повреждены, раз уже вы запретили им взлет, добавил Ганрей недовольным голосом. Кстати, а где генерал Гривус? Сейчас он на пути сюда, произнес Дуку, окинув всех взглядом и добавив, прошу внимания, сейчас сеф Ранстан объяснит дальнейшие этапы плана по уничтожению войск республики. Мельком, но он все же услышал часть слов, что Тамбар адресовал Попглю. Потеря прототипа, конечно, весомая утрата, но, по крайней мере, мы убедились в его эффективности. Главное, чтобы враг больше ничего не узнал об этом проекте. Прошу прощения, что прерываю, произнес эрцгерцог, смотря на девушку, что стояла практически напротив. Я прошу вас срочно направить дополнительные войска вот на эту позицию. Республика не должна узнать о проекте, что разрабатывался там. Хорошо, направьте туда два полка из состава 44-й дивизии, произнесла Тан, глянув на одного из тактиков. Итак, господа, как только враг будет достаточно связан боем, мы нанесем. Вообще-то от арены Кулью ведет туннель, в котором ходит местный аналог электропоезда, только очень быстрый. Именно на нем Дуку и члены совета сепаратистов отбыли, так что если он имелся и в каноне, то искать их на арене не было смысла. Я тоже должен был отправиться в путь на нем, но недалеко упали обломки крейсера республики, который взорвался и тоннель завалило. Нет, я думал о подобном, потому заранее отметил другие пути, но на это нужно было время, а времени, как часто бывает на войне, не хватает. Да чтоб вас! Она отпрыгнула в воронку, оставшуюся от взрыва, а позади нее прогремело несколько взрывов. К своему удивлению, она увидела здесь же своего учителя, но все равно спросила: «Эти дроиды не дают нам пройти. Ты только сейчас это заметила?» Попытался пошутить джедай, но все испортил крик клона, которому снарядом оторвало руку. Он упал, и его место на краю воронки занял другой стрелок, а медик начал оказывать помощь. Мужчина поднялся по крутой насыпи вверх и выглянул. Изначально ему с батальоном клонов приказали зачистить территорию вокруг арены Петранаки, но он не успел добраться до нее вовремя, встретив по пути отряд джианазианской элиты. К моменту, когда они подошли к месту, все уже случилось. Как ему стало известно, отряд Винду попал в засаду и был практически полностью уничтожен. Все было так плохо, что магистр Йода согласился с предложением какого-то молодого офицера вызволить джедаев при помощи лааты. К сожалению, сам офицер умер от выстрела вражеского снайпера еще до подлета транспорта в Карене, но его план увенчаться успехом, и он мог этим гордиться. А вот ему, Шэн Джону, было не до радостных эмоций. Когда он пришел к Карене, его встретили массированным огнем, а после поступил приказ о зачистке самой постройки местных и поиске разведывательных данных. Они не знают, что творится на поле боя, или наоборот знают, подумал джедай, окинув взглядом место, где весь его батальон залег среди камней, песка и остовов подбитой техники. Оказалось, как и во многих других местах, где сейчас шли бои, у арены имелись окопы. Дроиды в один и в два заняли их и вели обстрел наступающих клонов. Но хуже всего было то, что на линии обороны было множество карликовых дроидов-пауков. Часть из них стояли позади окопов, часто прикрытые камнями, а часть на стене арены и даже где-то внутри, стреляя из окон. Несколько вообще расположились на отвесном склоне скалы, их лапы это позволяли, стреляя вниз по клонам, что при наступлении на арену должны были проходить мимо. Но было тут кое-что похуже этих механических тварей. Были здесь летающие твари, джианазийцы, стрелявшие из своих звуковых орудий и при этом активно пользуясь возможностью летать. Ну и под конец им не повезло с тем, что обороняющимися командовал какой-то очень умный дроид с желтым кругом на груди. Он вовремя перенаправлял огонь на атакующих и постепенно выводил в окопы все новых бойцов из катакомб, при этом не бросая все силы в атаку, как можно было ожидать. «Генерал, что нам делать? Атаковать?» – спросил клон, командир батальона. В это самое время небольшой отряд солдат в белых доспехах выбежал из-за остова Атте, чтобы пробежать 20 метров и ворваться во вражеские окопы, но их изрешетили из бластеров. В округе уже лежало множество тел клонов. «Значит, ждите здесь, без приказа не атаковать», — скомандовал он, после чего выскочил из укрытия, пробежав до следующей воронки, при этом отбив несколько снарядов мечом, скрылся в ней. В следующее мгновение над головой полетели еще снаряды. Вновь выглянув, он понял, что на нем сосредоточили внимание, после чего приказал по камлинку, шагоход 4, отвлеки на себя огонь врага. От те, что стоял за небольшим холмом, вышел вперед. Орудие на его крыше повернулось в бок и открыло огонь по окопам. Дроиды сразу сосредоточили огонь на нем и, хотя пилот дал задний ход, несколько снарядов дроидов-пауков попали в кабину, прогремел взрыв, разнесший кабину и большую часть десантного отсека, после чего машина осела. Джедай почувствовал, что экипаж погиб, но это не остановило его. Он воспользовался переносом огня и пробежал еще несколько метров, укрывшись за большим камнем. Поскольку в него не стреляли, ползком добрался до края укрытия и выглянул. «Сосредоточить огонь на секторе 116227», произнес дроид-офицер, держа в одной руке электробинокль, а другой указывая направление. 1-1-6-7. «Что там дальше?» — уточнил Вадим, что стоял рядом. «Стреляй вот туда», — указал командир, сразу присев. Рядом пролетело несколько голубых бластерных снарядов. Он указал в другую сторону. «Отряду 2 сосредоточить огонь на том танке, не дайте ему подойти. Приготовьте гранаты, бросайте, как прикажу, потом в атаку», — произнес Шэн Джон. Выждав немного, приподнялся и, прижавшись к камню, добавил: «Начали». Со стороны клонов полетели гранаты, несколько бойцов были подстрелены в момент броска, один выронил устройство на свою позицию и его отряд разметало взрывом. Остальные взрывы прошли немного, не доходя до линии окопов, хотя некоторые гремели и в них, просто расстояние не позволило добросить и попасть. Джедай выскочил из укрытия, за несколько мгновений добрался до окопа и отрубил дроиду-офицеру голову, потом и его помощнику. Тут же 2 супербоевых дроида атаковали с обеих сторон, но одного сбил с ног бластерный снаряд. Второго мужчина разрубил пополам, а после мощным толчком силы сбил назад 6 врагов. Сразу же он бросился вперед, отбивая бластерные выстрелы и рубя дроидов, что попадались на пути. Те начинали стрелять в него лишь при приближении, а часто вообще не замечали, так как в этот самый момент клоны шли в атаку, отвлекая весь огонь на себя. Таким образом, он сумел зачистить значительную часть окопа от врагов, и туда начали спрыгивать его солдаты, обстреливая дроидов с флангов. Добралась до места и его ученица, бросившись в атаку в другую сторону, потому больших потерь при этой атаке удалось избежать. Дроиды-пауки продолжали огонь, вокруг гремели взрывы, но без своих собратьев, на другой стороне окопа, которых расстреляли с упора или разрубили мечами, не смогли эффективно уничтожать шагоходы. Последние смогли продвинуться вперед и покинуть укрытие, после чего своим огнем стали сбивать врагов с их высоких позиций. «Оставь взвод для поддержки Акте, остальные вперед, задача зачистить арену», — прокричал джедай, указав на тоннель. «Ищите разведывательные данные. Если найдете разумных органиков, попытайтесь взять в плен». «Есть, сэр», — ответил клон-командир, начав раздавать приказы. Бой еще не закончился, оставшиеся клоны и техника продолжали подавление позиций врага. «Учитель, включите камлинг», — крикнула Нат, спускаясь следом за ним в тоннель, что вел под стену арены. Он включил устройство и приблизил руку к лицу, прислушавшись, при этом пропуская клонов вперед. Раздался незнакомый ему голос джедая: «Мы не можем продвигаться. Они сосредоточенно бьют по нам. Хил и Ромео убиты». Дала и Джек прорвались вперед вместе с клонами, но не смогли дойти до окопов. Клон-командир говорит, что они подорвались на минах. Саперы сообщают, что перед позициями врага минные поля. «Нам нужна помощь, мы не можем». Связь оборвалась помехами. Девушка произнесла тихим голосом: «Там, в той долине, наверное, настоящая мясорубка, сейчас, а мы выполняем свой долг, и ты сама знаешь, этот киборг где-то здесь и мы должны найти его, чтобы отомстить за твоего брата», — ответил мужчина, заметив впереди вспышки выстрелов. «Ты согласна?» «Да, мы должны отомстить», — проговорила Нат, вновь включив световой меч. Они побежали вперед, обгоняя клонов, что шли не слишком быстро, чтобы впереди не возникло давки. По пути стало видно, что туннель имеет несколько перекрестков. Некоторые проходы завалены, а по некоторым уже шли другие отряды. По пути стали встречаться убитые дроиды и джаназийцы. Наконец пара оказалась близко к передовому отряду. Клоны шли линией во всю ширину коридора, стреляя из бластеров по врагам, что наоборот отступали, пятясь и стреляя. От попаданий красных бластерных снарядов периодически падали бойцы, некоторых сразу оттаскивали медики. «Пошли», — сказал учитель, после чего оба джедая прошли линию солдат и начали отбивать снаряды бластеров, продолжая наступление. Так как они уже долгое время думали о том, что встретиться с киборгом, который защищен броней из бискара, усиленно тренировались и теперь это окупалось. «Остановите их!» – прокричал Вадим впереди, видимо офицер, в атаку. Дроиды, что до этого отступали, резко пошли вперед, несмотря на то, что начали нести еще большие потери. Оказалось, что они могут себе это позволить, из бокового тоннеля к ним пришло подкрепление, и непрекращающийся поток врагов начал пытаться теснить атакующих. Кроме того, из бокового тоннеля, который уже был пройден, появились дроиды в два, из-за чего наступление клонов остановилось. Оба джедая пошли вперед и сходу начали рубить врагов, что шли на них. Несмотря на количество вадин, они ничего не могли сделать против световых мечей. В какой-то момент удалось дойти до прохода, из которого они шли, и сдерживать их здесь. «Гранату в тоннель!» – прокричал Эйччу. Кто-то из клонов выполнил приказ, закинув небольшой шар через головы дроидов. Прогремел взрыв и донесся звук падающих камней и земли. Поток врагов сразу прекратился, но на то, чтобы добить оставшихся, понадобилось некоторое время. Сзади Наад согнулась и перекатом оказалась рядом с клоном, что помог им, вставая, проткнула грудь в два, что подошел тому за спину. Следующим ударом она разрубила второго врага, что оказался за первым, а потом еще двое упали от попаданий в спины. «Генерал, мы взорвали боковые туннели. Остальные отряды докладывают о боях на других уровнях», — заговорил подбежавший командир. Первое отделение второго взвода сообщило, что значительная часть дроидов грузится на транспорт и скрывается где-то в катакомбах. Наверное, это те, что атаковали джедаев на арене. Они в зале в том направлении, на уровень ниже. Мы должны не дать этим дроидам сбежать. Если они уйдут отсюда, то могут атаковать в другом месте, — проговорила девушка тихим голосом, неожиданно чихнув от поднявшейся пыли. Если помешаем им, то понесем большие потери, а зачистка арены может затянуться, — проговорил учитель также тихо. Нам еще нужно найти киборга и разведывательные данные. «Генерал, вызов по общей частоте», — произнес клон-связист, который отслеживал радиочастоты. «Внимание всем джедаям, кто меня слышит», — прозвучал женский голос, прерываемый помехами и стрельбой, что вновь разразилась в тоннеле впереди. «Это мастер Урсема Ду. Я нашла генерала киборга. Он в... Внимание, всем джедаям, мне нужна помощь». «Откуда это?» — подошел ближе Шэн Джон. «Сможешь вычислить?» «Не знаю, откуда-то из катакомб», — неуверенно сказал клон, нажимая на кнопки своего напульсника. Прижав пальцы к шлему в районе уха, добавил: «С той стороны, скорее всего. Там место, где дроиды грузятся на транспорты», — произнес клон-командир, сверяясь с картой в своем планшете. «Немедленно направить туда все подразделения», — прокричал джедай, испугав стоявшую совсем рядом ученицу. «Задача – уничтожить всех дроидов и киборгов, что встретите. Быстрее!» «А как же?» — Наад посмотрела уже в спину убегающему Шэн Джону. За ним последовали клоны, а девушка задумалась, пойдя уже после них. «Учитель, месть — это, конечно, правильно, но ведь и мастеру нужна помощь, наверное». Они со всей возможной скоростью бежали по коридору, в котором имелись следы боев, лежали тела дроидов, джаназийцев и клонов. Впереди показался свет, из-за которого вспышки стрельбы из бластеров не так сильно резали глаза. Тоннель вывел на небольшой балкон, который имел лестницу сбоку, из которого хорошо виднелся весь зал. С этой стороны стены через проходы появлялось все больше клонов, которые сразу вступали в бой, ведя огонь по дроидам, что все еще пытались грузиться на парящие платформы. Несколько прямо в этот момент скрылись в тоннеле, но из других появились новые и пустые. В один выходили из тоннелей напротив, но лишь немногие начали погрузку, большинство пошли в атаку на прибывающих противников. Джедаи осмотрели помещение и увидели цель, ради которой пришли на эту планету. Из тоннеля, рядом с теми, в которые улетали загрузившиеся транспорты, вышел знакомый Шэн Джону киборг. Правда, следом за ним шли дроиды в два. Также осмотрев зал, он отошел в сторону, уступая им дорогу, указал в сторону атакующих республиканских солдат. Супербоевые дроиды двинулись в атаку, расходясь веером и ведя огонь из спаренных бластеров. Было заметно, как приказам киборга подчинились F1, прекратив погрузку. Они также двинулись в атаку, и вскоре вся территория зала была заполнена красными и синими бластерными выстрелами. Клоны залегли за ящиками и бочками, что стояли на площадках, и убивали противников десятками, но тех это не останавливало. Сосредоточить весь огонь на... начал Шенджон, но замолчал, увидев, как из тоннеля, который выводил на такой же балкон, но с другой стороны, показалась девушка-джедай. Прежде чем он успел что-то сделать, она подошла к краю, прицелилась и прыгнула вниз так, чтобы воткнуть световой меч в киборга сверху вниз. Вот только ее оружие столкнулось с энергетическим щитом, отчего она перевернулась на спину и, падая, отрезала ствол крупного бластера, что держал Гривус. Тот отпрыгнул, но почти сразу подошел и ударил встающую рукой, отбросив к стене. Так они оказались на одной линии огня по отношению к республиканским солдатам. «Мы должны ей помочь», — прокричала Нат, но явно не знала, что делать, лишь отбив пару случайных бластерных снарядов. «Нужно атаковать, по центру», — произнес мужчина не слишком громко из-за звуков боя. «Я пошел вперед». «Командир, это», — начал клон, стоявший рядом, но джедай уже перепрыгнул через перила и вскоре приземлился на пол. Рядом также приземлилась и его ученица. «Я с вами», — лишь произнесла она, после чего они вместе побежали вперед. Клоны удерживали линию, захватывавшую лишь одну треть зала, а многие вели огонь с балконов или тоннелей выше. Потому дойти до передовых позиций оказалось довольно просто. В2 продолжали наступать, нигде не прячась, так что вперед можно было идти относительно свободно. Но, сразу было ясно, что отражать сразу два выстрела из бластеров было сложнее, потому джедаи предпочитали просто избегать их, иногда отскакивая в сторону, а иногда резко сокращая расстояние и разрубая противника. Так как тяжело бронированные дроиды представляли большую опасность, на них была сосредоточена большая часть огня, и большинство из них были уничтожены в самом начале. Но еще оставались множество F1, которые продолжали подходить из тоннелей. «Вперед, уничтожьте его!» — прокричал Шенджон, значительно оторвавшись от солдат, что пошли следом. Заметив, что клоны как будто замешкались, Наад добавила, чувствуя то же самое, что и они: «Уничтожайте дроидов, расчистите путь к киборгу». Мужчина разрубил одним длинным взмахом сразу троих врагов, после чего использовал силу и отбросил десяток дальше по ходу движения. Прежде чем они сумели встать, он уже пробежал мимо, отрубив головы и конечности пятерым. Было заметно, что он углубился в ряды противника, и по нему уже начали стрелять со всех сторон, пока попадая лишь по другим дроидам, но это становилось опасно. Клоны, возглавляемые его ученицей, не успевали, в значительной степени от того, что многие гибли от выстрелов врагов, которые были уже рядом. Командиры отделений попытались исправить положение и приказали кидать гранаты в построение противника. Количество F1 сразу стало уменьшаться, но недостаточно быстро. «Учитель, подождите!» – прокричала девушка, также желая отомстить, но понимая, что это желание, похоже, очень сильно захватило того, кто обучал ее брата. Из верхних тоннелей вылетели джианазийцы и начали стрелять из своих звуковых орудий, из-за чего солдаты республики были вынуждены замедлиться и стрелять еще и в них. Впереди мастер Ду преградила киборгу путь в тоннель, что находился левее, а он начал подходить к ней с двумя световыми мечами в руках. Из тоннелей рядом дроиды не выходили, да и те, что уже были в зале, сражались, так что место оказалось пустым. Эччу разрубил последних F1, что преграждали ему путь к врагу, разбежался и прыгнул, нанося колющий удар сзади. Он успел узнать, что Бискар сдерживает удары световых мечей, но если нанести несколько колющих ударов в одно место, то его можно пробить, потому и атаковал так. Но меч столкнулся с энергетическим щитом, что окружал цель в виде сферы, а после мужчине пришлось отскочить от длинного горизонтального взмаха. «И ты здесь?» – прозвучал грубый голос киборга, который также заметил приближение молодой девушки со световым мечом. Три джедая, не сговариваясь, разошлись так, чтобы окружить его с трех сторон. Враг несколько удивил их, когда его руки разъединились, а после он начал вращать сразу четыре световых меча, довольно эффективно блокировав почти все направления атаки. Он добавил, как будто со злостью в голосе, и эту девчонку с собой притащил. «А что если она сейчас умрет?» «Ты умрешь раньше», — ответил Шэн Джон, видя, что клоны смогли продолжить наступление и некоторые даже подходят к их позиции, но не стреляют, боясь попасть в союзников. Он добавил, сделав шаг вперед, «Сам знаешь за что, полудроид, это мы еще посмотрим», прозвучал ответ. При этом все трое ощущали, что врага как будто вся эта ситуация не пугала. «Джедай!» Раздался грохот и тряска, от которой дроиды, клоны и джедаи упали. Сверху посыпались камни с песком и пылью, давя всех, кто оказался ближе к центру зала. Сверху показался свет, шедший из иллюминаторов мостика Акламатор-1. Из большинства тоннелей пошли облака пыли, которая стала хорошо видна благодаря лучам солнца, что светило по краям от куска металла, что пробил потолок. Некоторые балконы обвалились, по стенам шли трещины, из некоторых стали выпадать крупные камни. Гривус, недолго думая, перепрыгнул через Урсимуду, на голову которой чуть ранее упал крупный камень и скрылся в темноте тоннеля, в который она не давала ему пройти. Мужчина вскочил и хотел броситься бежать следом, хотя было видно, что по потолку тоннеля начали идти трещины. «Учитель, мы должны помочь Ду и остальным», — прокричала Наат. «Мы еще успеем ему отомстить, он никуда не денется с этой планеты». Я, Эччу, остановился, посмотрел на нее, после чего сильнее сжал рукоять своего светового меча. «Я должен сам это сделать, за ученика». «Командир, выведите Наат и мастера джедая на поверхности, доставьте в безопасное место. Вы четверо, за мной». «Есть», — ответил командир батальона, держась за истекающее кровью плечо. Он накрикнул еще нескольких бойцов, поскольку те, что пришли с ним, побежали вслед за джедаем. «Быстрее, помогите». Раздался треск камня, и стена обвалилась, завалив тоннель. Крупный камень упал прямо на тело мастера джедая, из-за чего вокруг брызнул поток крови. Наат успела отскочить, но один из камней попал ей по спине. Она не закричала, лишь по лицу потекли слезы. «Учитель, что же вы делаете? Не надо, возвращайтесь живым. Осторожно, бегите!» — прокричал кто-то. Мостик со скрежетом металла стал опускаться ниже и с грохотом коснулся пола зала, подняв облако пыли, которое скрыло все вокруг. Это было близко. «Надеюсь, он за мной не увязался. Ведь обычно так бывает в классике. На самом деле нет, так как тоннель обвалился прямо за мной и, хотя я видел бегущих за мной, их завалили камни. Прям от сердца отлегло, а то не нравится мне тот мужик, совсем». «Да, подтверждаю», — произнес клон-офицер, что сидел за одним из компьютеров предвижного штаба. «Магистр Йода, подтверждено, обломки Акина упали на арену Петранаки. Разрушена только половина, но сканирование показывает, что подземные коммуникации подверглись еще большим разрушениям», — сообщил клон-командир с желтыми обозначениями на доспехах. «Командная структура противника не нарушена, радиообмен не изменился, значит, штаб находился не там. Стратегическое командование считает, что главный штаб противника находится в Сталгасиновом улье и предлагает уничтожить его при помощи орбитального обстрела, чтобы исправить положение на фронтах. Нет пока в этом необходимости, много жертв несет это за собой», — начал джедай, но замолчал, так как со стороны местность вокруг осветило красное свечение. Стало видно, как над одной из построек джианазийцев разросся красный купол энергетического щита, закрывший не только ее, но и значительную часть территории вокруг. «Откуда у них щит тяжелого класса? Почему о нем ничего не сказано в данных разведки?» — спросил клон у помощника. «Выясняем», — ответил тот. «Срочное сообщение с орбиты. К противнику прибило подкрепление, корабли идентифицированы как суда наемников», — доложил один из офицеров. «Потеряны еще два акламатора, один из них был флагманом адмирала Хайнса, он погиб». Командование приняла высший генерал Адигалия. От нее пришел запрос, она просит поднять на орбиту 4 крейсера и 10 эскадрильи истребителей в качестве подкрепления. «Уничтожен батальон мышей истреб», — доложил клон за пультом более тихим голосом. «Седьмой полк запрашивает подкрепление и поддержку артиллерии. Направьте к ним», — начал клон-командир, но внезапно бросился к стойке бластерами. «Враг на 6 часов, в укрытие». Йода запрыгнул на перила, включив световой меч, и использовал силу для длинного прыжка вперед. Приземлившись на переднюю часть ОФП, разрубил черного дроида, управляющего ей горизонтальным ударом. Прежде чем транспорт сменил направление полета и врезался в землю, джедай перепрыгнул на следующую и убил дроида на ней. Третья открыла огонь в его сторону, но он уже был в полете и во время посадки проткнул голову противника, после чего спрыгнул на песок и бросил свой меч в четвертую овп. Та лишилась нижней части, резко сделала кувырок и на большой скорости врезалась в землю, отчего ее пассажир замер в неестественном даже для дроида положении. Магистр подтянул силой меч, а потом и трост со стороны передвижного штаба. К нему подбежал клон командира и еще несколько вооруженных солдат, со словами: «Генерал, с вами все в порядке?» «Да», — ответил Йода, направившись в сторону штаба, но из-за того, что пользовался тростью, очень медленно, вижу я ясно, что ловушка это. Большие потери грозят нам, если не переломим ход битвы этой. Направьте на орбиту два крейсера, что разгрузились, другие не можем послать мы из-за необходимости готовыми быть отступить. Враг к бою этому готов был, знал о приходе нашим, создал условия, чтобы высадились мы там, где ему нужно. Но, в таком случае, это сражение, проговорил КП-09571, но из-за шлема нельзя было понять, с какой интонацией. Выиграть должны мы, иначе война на всю галактику распространится, невинных много страдать и умирать будут из-за этого и всего, что несет война с собой, проговорил старый джедай, опустив взгляд в песок. Многие погибнуть из вас могут, но я принял ответственность за это. Ради мира все это. Немедленно в бой резервы введите, чтобы войска врага сковать боями. Дополнительно двумя полками усильте войска, что атакуют Улис Толгасиновой. Соберите всех командос доступных, пусть атаку эту возглавят они вместе с прикрепленными к ним джедаями. Но, прикажите джедаев, что ранены, немедленно эвакуировать на корабль-госпиталь. Также джедаев с операцией второстепенных отзовите. И на орбиту сообщение отправьте, пусть держатся они, решится скоро все. Выиграем битву мы эту, только если командование врага уничтожим. Но знают они это и ждут, потому от вас сейчас все зависит, от ваших солдат, командир. Должны вы пробиться в улей и штаб врага уничтожить. Сделаем все, что в наших силах, генерал, ответил клон, выпрямившись. Хорошо, отдайте приказ, проговорил Йода, и офицер убежал вперед. Джедай остановился и посмотрел на черного разрубленного дроида, что лежал неподалеку. Вздохнул и направился дальше, чтобы все проконтролировать. Примечание к части. Здесь был бета, а точнее над этой главой работал новый человек, так что прошу по возможности дать оценку его работе. Глава 28. Вторая битва на Джианазисе. Часть 2. В любой войне есть лидеры и есть командиры. Сэн Хилл. И откуда она только выскочила? Такую хорошую винтовку сломала, подумал Гривус, снимая с креплений на спине двуствольный дробовик, что когда-то заполучил после боя с наемниками. Остановившись из-за очередной тряски всего вокруг, обернулся и посмотрел на завал из камней, что уже находились метрах в 100. Освещение мигало, так что его уже не было хорошо видно, но то, что путь назад был закрыт, можно понять и без хорошего обзора. Посмотрев вперед, где вдали виднелся яркий солнечный свет, побежал в ту сторону, прекрасно понимая, что наличие такого света неправильно. Джианазийцы жили под землей или в ульях, все их наземные постройки так или иначе были соединены подземными ходами, так что можно было свободно путешествовать по планете под землей, ни разу не поднимаясь на неприветливую поверхность. Сейчас, когда сюда пришла война, это очень помогало. Войска достаточно свободно перебрасывались по туннелям на нужные позиции, которые дополнили выходами на поверхность. Некоторые туннели были столь широки, что по ним свободно могли проезжать танки АТ или грузовые транспорты ММТ, а также грузовые платформы. Этот туннель относился к последнему виду и сейчас казался слишком широким, а то, что он был пустым лишь с не слишком частыми лампами, придавало еще большее ощущение заброшенности этого места. Тем не менее, в него пробивалась тряска от взрывов и как будто звуки боя с поверхности. Истинная причина заброшенности и поступления звуков, которые становились все громче, вскоре стала ясна. Туннель обвалился и впереди, судя по обломкам белого цвета, сюда мог угодить кусок крейсера. Свет шел из дыры в потолке, под наклоном из-за насыпи из камней, которая словно приглашала подняться наверх. Вот только звуки боя, взрывов, пролетающие снаряды бластеров разных цветов, а также авиация, что сражалась в небе, наоборот предостерегали. Причем создавалось впечатление, что бой только нарастал. «Гривус, ты там скоро? Мы скоро начнем атаку», — неожиданно раздался голос Тан по тактической сети. Он совсем забыл о том, что оставил канал связи открытым, так как с момента спуска в катакомбы связь периодически нарушалась. «Ну, скажем так, произнес он, выводя в свой обзор карту и сильно захотев ударить себя по лбу. Тут несколько тоннелей обвалилось, и я пошел в обход, но туннель обвалился и здесь, а потому я всего в 10 километрах от главного улья. Случаем не с запада, а, вижу, да с запада, прозвучал веселый ответ. Знаешь, а это даже хорошо, что ты оказался там. Только не говори, что здесь планируется главное наступление республики, уточнил он, все еще ознакомливаясь с тактической картой. Насколько он мог судить при быстром осмотре, все шло по плану. Враг втягивал в бой все новые силы, при этом наступая как раз там, где они рассчитывали, а потому не сильно продвинувшись. Самым плохим участком на данный момент стал район погрузочных площадок южнее, где противник смог пробить две линии обороны, но завяз на третьей. В космосе в это время шло вялое сражение, предназначенное для изматывания противника, и для того, чтобы в нужный момент нанести сокрушительный удар, используя подкрепление, которое все еще ждало в соседней системе. «Маловероятно», — с заговорщицким голосом ответила девушка, «а точнее, у нас тут проблемы с наблюдением возникли. Кроме того, в твоем районе противник усиленно глушит связь и, похоже, начал намеренно выбивать наблюдателей. В общем, надо бы прояснить обстановку, и раз ты находишься там, как скоро ждать начала наступления», — уточнил он, обернувшись в сторону тоннеля. Свет погас, а до него как будто донеслись звуки падающего камня. Когда они планировали операцию, то многие временные рамки в ней зависели от действия противника. Тан, да и он тоже, создали условия, при которых предугадывать действия республики можно было бы довольно просто, поскольку у той просто не было много вариантов этих действий. Но человеческий фактор никто не отменял, потому что-то они могли сделать раньше, что-то позже, в конце концов вполне могли и догадаться о ловушке. Вопрос был в том, что они предпримут из доступного им, и в какое время. Потому сейчас он знал, что после того, как противник введет достаточное количество своих войск в бой, чтобы их возможности повернуть назад стали максимально ограничены, начнется контратака КНС, которую большинство из них не переживет, но когда это случится, не знал. В ближайшее время. Похоже, они ввели резервы, но я бы хотела подождать еще, прозвучал ответ. Думаю, мы заметим, если они начнут отступление, тогда можем начать и мы. Сейчас они на что-то надеются, и я думаю, что это атака на Сталгиновые Ули. Раз уж на фронте что-то происходит, я передам тебе командование всеми ближайшими войсками. А полк Командос среди них не завалялся, как бы в шутку произнес Николай, но на деле испытывая надежду на чудо. Есть, их производит на этой планете, к его удивлению ответила Тан, один я уже отправила на захват республиканского крейсера. Пока не знаю, хватит ли этих сил, так что хотела бы попридержать таких ценных бойцов. Кроме того, Ваттамбар просит напомнить, что эти дроиды часть контракта, по которому у него есть обязательства, и их потеря в бою нежелательна, ему и так, похоже, придется платить неустойку. Но, если честно, у меня такое ощущение, что он вывел их в бой прямо с конвейера, потому что рассчитывает собрать с армии республики много интересных игрушек. В любом случае, на данный момент это наш стратегический резерв, который мы медленно разбираем на части. «Учту», — ответил он, решив убрать дробовик за спину и вытащить из набедренной кобуры Е5, после чего начал осторожно выбираться наружу, хотя, конечно, ощущал нежелание оказаться на полномасштабном поле боя. «Доложу, как станет что-то известно». «Принято», — прозвучал ответ, и до того, как канал связи отключился, он успел услышать, что там с энергостанцией. «Они ее все-таки взяли или нет? Направьте туда еще полк и вообще. У нас на планете почти 5 армий дроидов. Я, конечно, понимаю, что силы надо экономить, но их боевая эффективность требует». Гривус поднялся по насыпи из камней и песка, пригибаясь все ниже, и когда понял, что находится на границе, где его смогут увидеть с поверхности, остановился и выглянул. Его опасения оказались напрасными. Вход в тоннель находился в большой воронке. Так и не сумев понять, что образовало небольшой карьер, он поднялся, после чего получил сообщение о смене командных приоритетов. Если по-простому, то дроиды-командиры, что находились вокруг, сообщали, что получили приказ поступить под его командование. Сразу же решив подключиться к фоторецепторам ближайших дроидов, увидел, как из-за края воронки что-то вылетело. Взяв на прицел 10 летящих объектов, сразу понял, что они его заметили, и открыл огонь, так как это были клоны с реактивными ранцами и зелеными отметками на доспехах. Цели сразу разлетелись в стороны, так как не ожидали атаки здесь. Один из них как будто потерял управление после попадания и на большой скорости врезался в землю. Остальные стали разворачиваться и стрелять из бластерных пистолетов, некоторые кидать гранаты. Киборг бросился бежать в сторону, чтобы избежать огня и взрывов, при этом вытаскивая вторую винтовку и начав вести огонь с двух рук. Еще две цели оказались подбиты, одна начала крутиться и на развороте ее тело разметал взрыв ранца. Одна из многочисленных гранат упала прямо под ногами, взрыв прогремел сразу и отбросил назад. Упав на спину, Николай выпустил еще несколько очередей, сбив еще одного, а после вскочил и побежал, так как рядом стали падать еще гранаты. Тут впереди приземлились три клона и стали стрелять по нему из бластеров, но они не учли, что их оружие не пробивало его броню. Когда это стало понятно, он был уже близко и расстрелял в упор двоих, третий взлетел, сразу уклонившись от обстрела. В этот момент сзади налетел еще один противник, обхватив его за шею и повиснув на спине. Резким разворотом киборг сбросил его, тут же оказавшись под обстрелом еще троих клонов, что кружили вокруг. «Да что вы привязались?» – выкрикнул он, не понимая, почему они не понимают, что своим оружием ничего не смогут сделать его телу. Пристрелив встающего врага, вновь с двух рук начал обстреливать трех оставшихся, но они резко развернулись и улетели. Подобное ему совсем не понравилось, а потому он побежал по подъему из воронки, но в сторону, где согласно карте находились позиции дроидов. Еще на середине пути стало заметно, как рядом начали врезаться в землю снаряды бластеров, но он не стал останавливаться. Включив щит, он сразу увидел, как начался массированный обстрел, а потому как только оказался на краю воронки, сразу запрыгнул в ближайшее укрытие. Лишь сейчас ему стало понятно, что эта сторона была выше противоположной и вообще, он как будто оказался на холме. Осторожно выглянув, сразу укрылся вновь, так как рядом застучали снаряды. Это нисколько не удивляло, так как на той стороне воронки и значительной территории с той стороны виднелись наступающие клоны. Много клонов, особенно хорошо выделявшихся в своих белых доспехах на фоне желтого и коричневого цвета камней и песка вокруг. Также сильно выделялись и их шагоходы, медленно шагавшие, вынужденные часто обходить остовы уже подбитых машин. Тела солдат в белом лежали повсюду, часто под их количеством не было видно земли. В то же время дроидов и джианозийцев было видно плохо из-за того, что их цвета более подходили под окружение. Прижавшись к холмику, за которым укрывался, Гривус вначале увидел несколько дроидов, что лежали рядом с электробиноклями в руках, а уже потом линия обороны, что развернулась перед огромным ульем, что возвышался над всей окружающей территорией. При этом он был еще достаточно далеко и его скрывал энергетический щит красного цвета. Из-за обилия пыли и дыма линия обороны выделялась лишь благодаря иногда заметным насыпям и огню из бластеров, фигуры дроидов часто вообще не виднелись из-за цвета. В то же время он хорошо все видел благодаря системе определения союзников. «Генерал Гривус, вам требуется помощь», – прозвучал по тактической связи голос дроида, сменившийся недолгими помехами. Ник начал полномасштабное наступление оборону. «Ждите приказов», — ответил он, вновь начав осмотр местности, но с другой стороны холмика. Сразу внимание привлекли многочисленные лараты и их грузовые варианты, что летели откуда-то издалека. Часть начали заходить на посадку в паре километров, видимо из-за усилившегося обстрела ПВО и того, что привлекли внимание истребителей, но другие полетели дальше. Прежде чем и они начали заходить на посадку, три штуки взорвались прямо в небе от попаданий. Остальные начали высадку практически на передовой и когда начали взлетать, их обстрел лишь усилился, в итоге потеряв еще 10 машин, прежде чем скрылись из виду и перестали привлекать к себе внимание. Лично Николаю было плевать на потери республики, раз уж те и правда думают, что подобная высадка на передовой может считаться нормальной. Хотя в данном случае он мог понять, почему они пошли на подобное и почему спешили. Транспорты высадили клонов Коммандос. Бортовой компьютер как раз закончил подсчет новых вражеских боевых единиц, в обзоре высветилась цифра в 3927. Учитывая, что подсчет обычных клонов, чью атаку теперь возглавляли Коммандос, уже перешло за 10 тысяч, не считая технику, то было очевидно, что готовится прорыв фронта. А он сейчас находился примерно посередине двух армий, конечно ближе к позициям дроидов, но у атаковавших не было четких границ позиций и они приближались. «Тан на связь», — произнес он, вновь скрываясь за укрытием, но, уже видя передовые отряды клонов, что обходят воронку и ведут перестрелку с линией обороны, на связи. Только не говори, что тебя удивляет хорошая связь со мной во время помех. Не хочу читать тебе лекцию о разных частотах и способах передачи сигналов, заговорила девушка, судя по голосу, имевшая хорошее настроение. Начинай наступление прямо сейчас, произнес Гривус, прикрыв глаза и ожидая, что сейчас услышит как минимум недовольство, а как максимум мат, который не слышал даже на Кали. Но, пусть и после заметной паузы, Ческа ответила: «Все настолько плохо, да, они собрали почти 4000 клонов Коммандос, которые прямо сейчас начали наступление во главе остальных сил. Видимо, им стало известно, где наш штаб, и они хотят с ним разобраться», произнес он, вновь выглянув, но сразу укрывшись, так как в него стали стрелять. Тем не менее, он сумел заметить, что впереди клонов идут 6 джедаев. «Но, мы готовы их встретить, и что вообще за клоны Коммандос?» — прозвучал ответ. На этот раз мужчина и правда приложил ладонь ко лбу, подумав: они же не знают, кто это такие и как они опасны. Не молчи. Ну, если они так опасны, то я отдаю приказ о наступлении. Возьми на себя оборону Улья, сможешь остановить и отбросить их с имеющимися силами, проговорила девушка, в то время как он увидел, что его позицию уже могут обстреливать. Недолго думая, вскочил и побежал к позициям дроидов, отвечая: пока не знаю, что там насчет полка Коммандос, считай это стратегическим резервом, только на крайний случай имей в виду, их еще нужно доставить с нижних уровней завода, ответила она, в то время когда на заднем фоне как будто стали нарастать разговоры и отдаваемые команды. Значит, лучше начать это делать у нас. Он услышал характерные звуки авианалета, серьезные проблемы. Со всего разбега он прыгнул вперед и, сбив двух в один, упал на дно окопа. В этот момент над головой стали пролетать лааты, видимо те, что пошли на снижение первыми, обстреливая позиции дроидов зелеными лазерами и ракетами. По ним стреляли карликовые дроиды-пауки, танки АТ и огненный град, а также пулеметчики на позициях ПВО. Многие машины республики были подбиты, сталкивались друг с другом, падали или улетали, дымясь, но удар, тем не менее, нанесли. Они еще не успели скрыться из виду, а над полем боя раздались многочисленные крики «За республику» и почему-то «За камина», после чего клоны-пехотинцы, стреляя на ходу, бросились вперед, несмотря на встречный огонь. «Не вовремя они, не вовремя», — пронеслась мысль у Гривуса, когда он сел, сбросив с себя убитого дроида и куски камней. Первое, что попалось на глаза, это то, как в один встают для стрельбы по врагу и как их почти всех сносит дождь голубых бластерных снарядов. За несколько мгновений первая линия окопов перестала существовать, а там, где кто-то сопротивлялся, прогремели взрывы гранат. Вражеский обстрел сразу переместился на вторую линию, а клоны Коммандос уже подходили, и он точно знал, что не сможет спрятаться. Один из клонов спрыгнул в окоп, видимо приняв сидящего киборга за дроида, а когда повернулся, получил бластерный снаряд прямо в лицо. Николай вскочил, хватая свободной рукой световой меч и перерубая в районе торса сразу двоих противников, при этом стреляя в тех, что прыгали в окоп со стороны. В спину ударили снаряды тяжелых бластеров. Обернувшись, пробежал в ту сторону и взмахом отрубил голову одному из стрелявших. Второй, уклоняясь, упал на спину и продолжал стрелять, но был заколот мечом. «Командир, немедленно поднимайте все подразделения в контратаку, и резервы тоже», — прокричал Николай по тактической сети, прекрасно зная, что с военной точки зрения поступок глупый, но для его выживания самый подходящий. По старым привычкам он ожидал услышать спор или даже отказ, но дроид ответил без всяких сомнений: «Приказ понял, всем подразделениям, в атаку». Ему было не до того, чтобы смотреть вокруг. На дне окопа лежал спаренный бластерный пулемет, который обычно устанавливали на сошки. Бросив свое оружие на землю, он поднял это и открыл огонь почти не глядя, веером в сторону врагов. Несколько клонов упали от попаданий, но явно не погибли, а остальные залегли, при этом, не прекращая стрелять в него. Снаряды все чаще попадали по телу, датчики начали выдавать тревожные сообщения. Он начал перемещаться, уже видя, как его хотят закидать гранатами, но тут его спасло обстоятельство, которое совсем не обрадовало. Его заметили два джедая с зелеными световыми мечами и бросились в атаку, видимо забыв, что до этого вели клонов вперед. Из-за них же клоны постепенно перестали вести огонь по нему, так как один успел подбежать и отрубить стволы пулемету. «Сдавайся», — прокричал молодой мужчина с бородой и в плаще, и прикажи своим дроидам остановиться. «Может, лучше вы сдадитесь и прикажете своим клонам сложить оружие», ответил он, бросив пулемет и разложив руки, достал два световых меча, тогда и жертв будет меньше. Джедаи на мгновение замешкались, будто восприняли его слова всерьез, но их внимание привлекло усиление обстрела. Дроиды поднялись из окопов, при этом неся страшные потери, так как клоны Коммандос сразу прекратили атаку и начали их обстреливать, и пошли вперед. Вместе с ними в атаку двинулись ад, и дроиды-пауки, что стреляли мощными лазерными лучами. Над головами стали проноситься фиолетовые ракеты с черными дымными следами, некоторые из которых падали среди солдат. Видя, что дроиды в один и в два подходят к их позиции, джедаи бросились в атаку, при этом клоны также пошли вперед, видимо, получив команду прикрыть их. Николай резким движением свободной пары рук вынул дробовик и открыл огонь, не экономя патроны обоих барабанов. Противник, в которого он целился за мгновение до первого выстрела, резко бросился в сторону, избегая дроби, но киборг стал вести оружие за ним, стреляя. В какой-то момент случайный бластерный снаряд попал в плечо джедаю, отчего тот резко крутанулся на месте и получил два заряда дроби в спину. Гривус тут же отскочил, так как случайно или нет, но его цель побежала в сторону противоположную от второго джедая. Тот уже успел нанести несколько ударов, в надежде перегрузить энергетический щит. После разворота вновь прогремел выстрел спаренного дробовика, но джедай пригнулся почти перед стволом и, включив меч снизу вверх, проткнул оружие и отрубил ему один ствол. Киборг ударил своим световым мечом, заставив человека блокировать удар, а после вторым отрубил ему руку и голову. Мимо пробежали несколько дроидов в два, они добрались до этого места, потому что клоны старались не стрелять в этом направлении из-за джедаев, но после смерти своих командиров открыли шквальный огонь. Гривус начал закручивать перед собой два меча, но в рукоять одного попал снаряд, и как только он отбросил его, взорвался. Снимая одной рукой последний меч, еще одной он поднял с земли мечи обоих мертвых джедаев. Сделал он это весьма вовремя, так как клоны вновь двинулись в атаку и, несмотря на то, что дроиды также атаковали, начали теснить их, просто убивая быстрее, чем те подходили. Прикрываясь крутящимися мечами от вражеского огня, он глянул на карту и, развернувшись, побежал в сторону, откуда наступали дроиды. «Остановить наступление пехоты, дождитесь танков», — приказал он по каналу связи. Согласно карте, попытка контратаки практически провалилась и была оттеснена назад. То, что дроиды смогли добраться до него, было обусловлено лишь тем, что клоны стреляли не так много, боясь задеть джедаев, а теперь пытались окружить его. В подтверждение своего предположения он увидел нескольких клонов, что бежали ему наперерез. Поступок показался глупым, но тут они выстрелили гарпунами по его телу, один за что-то зацепился, и на мгновение он остановился, пока не перерубил трос световым мечом. Вырваться удалось, но по нему продолжали стрелять из бластеров, от которых он как мог защищался мечами. Впереди показался ад, переваливающийся через гору из камней. Мужчина увидел, что тот начал съезжать вниз слишком быстро, а потому отпрыгнул в сторону. В танк прилетела ракета, отчего тот взорвался и проехал мимо уже по земле в виде горящего остова. Возможно, из-за этого рядом временно перестали пролетать снаряды, и прыгнуть в очередной окоп удалось без особых проблем. Два пулеметчика в один стреляли из спаренного пулемета, потому появилось несколько мгновений на передышку, хотя он все же отошел чуть дальше, понимая, что они должны стать приоритетной целью для тяжелого вооружения наступающих. Вновь сосредоточившись на карте, он сразу понял, что дела плохи, а потому запустил в режим ускорения работы суперпроцессора. Мир вокруг как будто замедлился, хотя на деле это его мозг стал работать быстрее, что дало так нужное время на оценку обстановки. К сожалению, даже это время было ограничено, полоска энергии стала ползти вниз, но этот риск был ему необходим. Он добился того, чего хотел, атака дроидов спасла его от окружения и уничтожения клонами, оставаться на первой линии и сражаться с превосходящими силами клонов Коммандос было бы глупо. Не только потому, что он мог просто не справиться, но и от того, что клоны его окружали. На карте хорошо было видно, что республика продвинулась от своих изначальных позиций на несколько километров и сейчас продолжала движение. Дроиды, что покинули укрытие и контратаковали, смогли замедлить продвижение, но не остановить, а теперь враги воспользовались тем, что оборона фактически исчезла, представляя из себя лишь огневые точки. Значительную роль в этом провале сыграл предшествующий авианалет, который уничтожил большое число техники и крупных отрядов. «Значит, так не пойдет», — подумал он, видя, что резервы только подходят к линии обороны. Было хорошо заметно, что клоны команды служат неким подобием тарана и уничтожают все на своем пути за счет своей брони и тяжелого вооружения. У остальных сил врага, что находились по флангам, явно имелись проблемы, они даже отстали, хотя и сохраняли темп наступления. Вскоре они должны были вновь подойти к его позиции. Отключив ускоренную работу процессора, он тут же начал отдавать команды, используя местную станцию управления дроидами для усиления сигнала, таким образом, противостоя помехам. Враг наступал одним фронтом, возложив свои надежды на команды, с которых теперь еще усилил и техникой, потому единственный выход, который показался ему нормальным, был прост. Вновь бросив все силы, около двух полков пехоты, что находились на оборонительных позициях, в атаку он выигрывал немного времени. Пока будет идти этот бой, резерв перестраивался, также разместив в центре супербоевых дроидов и танки АТ. Как только все будет готово, они пойдут в контратаку на главные силы врага, с целью уничтожить их или обратить в бегство. Если республика лишит себя клонов, что возглавляют атаку, то уже не смогут вновь атаковать, а может, побегут. В любом случае он также распорядился занять окопы силами резерва сразу, как только они будут отбиты у врага, при этом оставшиеся силы продолжат наступление. Когда приказы были отданы, он глубоко вдохнул и выдохнул. Оставалось только дождаться результата, так как приказ еще нужно выполнить. Ему же следовало найти безопасное место, так как он все еще находился на передовой. В момент, когда он встал, рядом прогремел взрыв, разнесший пулеметную точку. Было видно, что дроиды из окопов вновь поднялись в атаку, включая прибывшие к ним подкрепления, а потому обстрел врага усилился. Вокруг становилось опасно. Он в том окопе. Огонь по нему. Убейте киборга. Послышался чей-то крик.